Глава 38. Сны Никодимова. Смерти нет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Весть о том, что Черторыйская впала в кому, быстро разнеслась по нашему небольшому городишке. Мне было ее нисколечко не жаль. Слишком много зла она причинила людям. В хорошем настроении я зашел домой и сказал Берте, что мой главный враг превратился в растение. Берта с удовлетворением вздохнула. Она опасалась мести в отношении нашей семьи со стороны Черторыйской, еще когда шел судебный процесс. Однако мстить нам теперь было некому. Мы поужинали семейно. А в тот момент, когда мы пили чай, Берта мне сообщила замечательную новость. Оказалось, что я снова должен был стать отцом в ближайшее время. Однако на этот раз мы ждали двойню. Я летал, как на крыльях, после получения такой благой вести, и поэтому как никогда быстро заснул. Ну что же, внук, ты победил. Баланс сил качнулся в пользу добра. Всего лишь качнулся? Да, дед? Или отец Александр? Хотя какая в сущности разница? Но еще не початый край работы. Вопрос состоит в другом. Когда же наступит момент, знаменующий окончательную победу добра? Он не наступит никогда, иначе добро от зла будет невозможно отличить. Однако, приемлемый баланс сил будет достигнут тогда, когда поменяется мировоззрение людей. Это как же? Сложный вопрос. Ну да ладно, слушай. Человечество долгое время жило в убеждении, что развитие научно-технического прогресса – это безусловное благо. А разве это не так? Конечно, нет. Вот смотри, приведу ряд простых примеров. Что такое для человечества ядерная энергетика? Добро или зло? Как ты думаешь? Палка о двух концах. Ведь это и дешевая электроэнергия, и одновременно разрушительное оружие. Именно! И каким образом человечество использует укращенный атом? Таким путем и пойдет само. Либо ядерный апокалипсис, либо дальнейшее развитие космических и промышленных технологий. Но это самый простой пример. Другой пример. Человечество научилось облегчать женщинам процесс воспроизводства потомства. Однако параллельно с этим возникло и умение убивать детей в утробе матери посредством так называемых абортов. И от того, будут ли женщины рожать более, чем двух детей, или будут предпочитать жить для себя и умерщвлять детей в собственной утробе, зависит, вымрет или приумножится род человеческий. И, наконец, еще один пример. Будет ли первичной в развитии человечества космическая Одиссея, или оно направит достижение научно-технического прогресса на дальнейшую комфортизацию? Новые айфоны, смартфоны, планшеты, личные автомобили и так далее. Короче говоря, понятие прогресс и регресс, добро и зло, познается только в сравнении и при комплексном подходе. Поэтому наша главная цель – дать разобраться вам самим во всем и сделать свой собственный выбор. Правда, речь идет не о полной свободе выбора, а о широкой автономии, поскольку с нашей точки зрения должны быть определенные правила игры. Если хочешь, назовем их заповедями, которые нельзя нарушать. О них сказано в Библии и других, как вы их называете, священных книгах. Не убий, не укради, не возжелай жены ближнего своего. Но отличить прогресс от регресса невозможно, если не видеть конечного результата. А это ведь не всегда возможно. Многие процессы растянуты на протяжении жизни нескольких поколений. Но даже те процессы, которые можно отследить в течение жизни, часто практически необратимы. Например, я очень хорошо помню так называемую перестройку в СССР. Как мы верили в новые веяния, в лучшую жизнь. Страна буквально искрилась надеждами. Но прошло каких-то несколько лет, и люди были тотально разочарованы. Распалась великая страна, и радужные надежды обернулись для миллионов людей катастрофой. А главный светоч демократии – США – превратились в империю зла, которая стремится нас уничтожить. Видимо, поэтому и нужны мы, архитекторы, иначе апокалипсиса вам не избежать. Он может быть быстрым через ядерную войну или медленным через вымирание вследствие разрушения в обществе социального института традиционной семьи. Мы стремимся не допустить ни одного, ни другого варианта развития событий. Именно поэтому, когда угроза торжества западных ценностей стала в 90-е годы реальной, об этом очень хорошо написал в своей статье «Конец истории и последний человек» американский политолог Фрэнсис Фукуяма. Мы предприняли меры по усилению антиамериканских, антизападных сил. Ключевыми странами в этом направлении были Россия, Китай, Иран, Индия, Бразилия и ряд более мелких игроков. Возникло несколько проектов по сближению антиамериканских антизападных сил. Среди них Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика, ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности и так далее. Мы как бы дали по рукам тем силам, которые нарушили заповеди. Но это на глобальном уровне. Однако то же самое противостояние происходит и на среднем, и на индивидуальном уровне. Выбор самого маленького человека имеет колоссальный смысл, поскольку он общается с другими людьми и влияет на них. Поэтому особенно важны учителя и преподаватели. Если они будут пропагандировать правильные ценности, то наш план будет реализован. Что именно вы подразумеваете под правильными ценностями? Прежде всего, ценности традиционной семьи, приоритет общественного блага над индивидуальным, минимизация частной собственности, справедливость. Почему именно эти? Потому что именно эти ценности уменьшают эгоистическое начало в людях. А почему вы заинтересовались мной? Как я уже сказал, нас интересуют учителя и преподаватели в принципе, как потенциальные коммуникаторы правильных ценностей. При этом у тебя твердые убеждения, практически на 100% совпадающие с нашими убеждениями. Так, что ты нам подошел, скажем так. Теперь более или менее понятно. Уже утро, Дмитрий, тебе пора. Яркий солнечный свет мне ударил в глаза. Я проснулся.